Глава 9. Перед сном, порывшись в той куче приложений, что предлагало Зазеркалье, нашел одну очень, на мой взгляд, удобную программу. Называлась она просто, без изысков, будильник. Помимо стандартных опций, приложение можно было настраивать на разные игровые события и квесты. Например, если игрок получил задание на определенный срок, будильник, в зависимости от настройки, постоянно напоминал о времени, оставшемся до завершения действия. Либо, как в моем случае, программа должна была сообщить о начале всех ивентов на территории окрестности Марагарской цитадели. В настройках предлагались разные виды способов оповещения. Я на пробу выбрал голосовой. Удивило наличие 4 категорий тона – учтивый, нейтральный, фамильярный и развязный. Не задумываясь, выбираю учтивый. Другие даже пробовать для интереса не стану. Не хватало еще, чтобы мне хамил какой-то бот. Разве что нейтральный послушаю. Хотя, если будет скучно, посмотрю, что там к чему. Правда, как показала практика, в Зазеркалье скучать не приходится. Тронус, как и обещал, выделил мне довольно приличную комнату с видом на пейзаж ничейных земель. В общем, как я и просил. Обстановка разительно отличалась от казарменной каморки, но и шикарной ее не назовешь. А я ведь скучаю по моему номеру в гостинице у Гарольда. Халаты, тапочки, душ в конце концов. Здесь же об этом комфорте можно только мечтать. Правда, все эти радости всего лишь игры моего разума, не более. Тело-то лежит сейчас в модуле, будто древнеегипетская мумия в саркофаге. В том мире, настоящем. Там, где моя семья. Перед сном долго рассматривал кнопку «Выход». Этот ритуал уже входит в привычку. Ночь прошла спокойно, даже, можно сказать, умиротворенно. Так что в центральный зал я вошел вполне отдохнувшим. Здесь меня уже ждал маг. «Ольд!» – воскликнул он. «Доброе утро! Как спалось на новом месте?» «Чудесно! Чувствую себя великолепно и готов к работе!» «Рад, очень рад!» – улыбается Тронус и с насмешкой в голосе добавляет. «Что ж, вы сами напросились!» «Выкладывайте», – киваю я, – «что от меня требуется?» Даже ребенку понятно, поход в катакомбы – это не единственное задание, что приготовила для меня система. Врать не буду, я только этому рад. Чем больше наберу очков репутации, тем выше шансы на кредит в игровом банке. Мак картинно потер руки. «Как вы уже заметили, вокруг башни царит ужасный беспорядок». «Это уж точно», – соглашаюсь я. «Даже удивительно, что у вас нет помощников». Тронус пожимает плечами. «Сотник все обещает и обещает, работников все нет и нет». «Что ж сами-то не наймете?» – удивляюсь я. «Вон их сколько под окнами болтается, бездельников». Волшебник тяжело вздыхает, поправляя очки на лбу. «Если бы все было так просто... Эх, конспирация! Прямой приказ гарда – никого не принимать самолично, только проверенные кадры». У меня тут одно время очередь имелась из желающих помочь. Пришлось отваживать. Задания давать заведомо невыполнимые. А вы говорите нанимать. С нашим сотником не все так просто. Но он знает свое дело. После последней диверсии темных здесь очень сложно найти людей, заслуживающих доверия. Так вот где собака зарыта. Я-то думал, народ просто боится. А здесь вон оно, как все устроено. Значит, письмецо Милы все-таки сработало. Мой многоступенчатый квест получил неожиданное для меня продолжение. Помню вчерашние взгляды игроков. Представляю, как я выглядел в их глазах. Идет летящей походкой какой-то нуб-работяга к магу, надеясь получить заветный квест. Думает, вон сколько работы. Сейчас ему подадут эпическое задание на блюдечке с голубой каемочкой. И не знает этот нуб, что волшебник местный дает квесты, справиться с которыми не по плечу даже самым продвинутым игрокам Зазеркалья. Понятно теперь, почему, собственно, смотрели как на идиота. Значит, гард не такой уж и зверь, каким я его себе уже представил. Странный, но не злой. Эх, пусть уж лучше так, чем никак. Ясно, делаю понимающее лицо. Можете не объяснять дальше. Вот и отлично, хлопнул маг в ладоши. Мне до этого хлама дела нет. У меня и своих проблем хватает. Но думаю, вы согласитесь со мной, что двор вокруг башни выглядит, мягко говоря, не совсем эстетично. Это уж точно, киваю я. А вдруг вашу скромную обитель захотят посетить высокопоставленные особы?» «Вот-вот», – часто закивал волшебник. «Вижу, мы с вами сработаемся». «А то как же», – отвечаю я, приглаживая бороду. Видела бы меня в этот момент Света, этакий бородатый мастеровой. «Что ж, тогда приступим», – подводит итог Тронус. «Вы только что получили задание. Важная уборка. Описание. Приведите в порядок двор башни мага-защитника. Награда. 300 кристаллов Тиллила. Срок. Не ограничен. Принять, отклонить». «Принимаем». «Ну что?» – спрашиваю я. «Вперед! Нас ждут великие дела!» «Браво!» – отсалютовал мне Тронус. «Впервые вижу, чтобы так рвались на работу». «Ну что вы!» – отмахиваюсь я. «Юношеский порыв, не более». На смену ему придут ревматизм и боли в суставах. «Кстати, насчет работы. После обеда я буду вынужден отправиться в Драмон. Контракт с шахтами. Скорее всего, придется ночевать там. А завтра первым же караваном прибуду в цитадель». «Пустяки, Ольд», – ответил маг. «Насколько мне известно, вы доброволец. Никто не имеет права принуждать вас к чему-либо». «Вот и отлично», – кивнул я и направился к выходу. То, что я увидел вчера во дворе башни, и то, что предстало моему взору сегодня, не шло ни в какое сравнение. Хаос, бардак, разруха. Все эти слова очень хорошо характеризовали состояние подсобного хозяйства мага. Складывалось впечатление, будто маг нарочно всю ночь закидывал свой двор камнями, кусками древесины, битым стеклом, осколками черепицы. Вон там, кажется, белеет чей-то костяк. Черепушка, как у крокодила. Зубище с мою ладонь. Попал я, как кур во щип. Ну ничего, где наша не пропадала? Сперва нужно осмотреться. Всю территорию вокруг башни условно можно разделить на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя – это та, что находится за полуразрушенным каменным забором. Ну а внешняя? Внешняя – вот она, перепахана снарядами кальтов. Хоть бери, засевай озимыми. Решено. Начинаю с внутренней части. Все равно тут работа на неделю, не меньше. Плюс не буду мозолить глаза особо любопытным. Вон как все ходят вокруг. Долго вглядываются. Нет уж, ребятки, не обломится вам здесь ничего. Мой квест, мой мусор, мой бардак и мой хаос. Я было начал планировать стратегию, куда и как буду перетаскивать весь этот хлам. Но когда приблизился почти вплотную к одной куче мусора, понял. Все уже давно продумано за меня разработчиками. Название. Куча мусора. Тип. Простой. Прочность. 30 из 30. Вот оно как значит. Что-то вроде завалов, только прочность выше на 10 единиц. Интересно, а что там с ограничениями? Посмотрим. Ага, нашел. Как и ожидалось, рудокопы везде в почете. Мы и в шахтах важны, и мусор могем прибрать. Короче, мастера на все руки. Подняв голову, осматриваю весь двор. Аналогичных объектов насчитал штук 15, не меньше. Хм, а что если... Открываю веселого рудокопа и предлагаю ему просканировать будущее место моей работы. Бот завис на минуты две и затем выдал. Анализ данных завершен. В локации обнаружены квестовые объекты. Простая куча мусора – 25 единиц. Обычная куча мусора – 19 единиц. Большая куча мусора – 12 единиц. Кирпичный завал – 35 единиц. Каменный завал – 46 единиц. Мраморный завал – 28 единиц. Завал из черного оникса – 11 единиц. Поваленное дерево – 6 единиц. Кусты бурьяна – 107 единиц. Разрушенные клумбы – 3 единицы. Разбитые окна – 5 единиц. Список оказался довольно длинным. Вспомнился мультфильм из детства. «Это все мне? Просто так?» Пробоины в стенах, битые окна, сломанные двери, вытоптанные клумбы, полуразрушенный фонтан. Тут работы больше, чем на неделю. И все это счастье всего лишь за жалких 30 единиц репутации. А ведь мне еще нужно в шахтах отработать. Мою дневную норму никто не отменял. Ну ничего, пробьемся. Подхожу к ближайшей клумбе. Здесь будто какой-то гигантский крот похозяйничал. Все перерыто. Оградка покосилась. Цветов даже сухих в упор не наблюдаю. Повсюду валяются осколки черепицы, камня и кирпича. Хотел было начать с этого квестового объекта, но не тут-то было. меня ждал облом в виде банального ограничения. Эту клумбу, равно как и все остальные, могли привести в порядок только игроки определенных профессий. Список специалистов, кстати, не маленький. В первых строчках ландшафтный дизайнер, садовник, флорист. Травник тоже есть. Предполагаю, кусты бурьяна – это по его части. Дабы глупо не тратить время на осмотр и проверку всех мусорных достопримечательностей, я попросил моего веселого рудокопа отфильтровать все объекты, что подходят под мою профессию. К моему удовольствию, список тут же сократился на четверть. Все завалы и кучи мусора мои, а на уборку остального пусть Тронус нанимает других специалистов. Кстати, удивило наличие в списке одного объекта – сломанная дверь, 1 единица. Это ведь вроде как работа для какого-нибудь плотника или столяра. Причем тут рудокоп? Отдаю боту повторный приказ. Пусть еще разок проверит. Может, ошибся? Минута ожидания. Нет, ничего подобного. Мой маленький помощник упорно подсовывает мне эту сломанную дверь. Так, ладно. С этим мы потом разберемся. А сейчас за работу. Начнем со старых знакомых. Вы попытались разобрать кирпичный завал. Прочность завала уменьшилась на 3 единицы. Прочность 17 из 20. Еще несколько ударов и посмотрим, что мне приготовила система. Вы попытались разобрать кирпичный завал. Прочность завала уменьшилась на 10 единиц. Прочность 7 из 20. Отлично. Вот бы все удары были такими. Вы попытались разобрать кирпичный завал. Прочность завала уменьшилась на 5 единиц. Прочность 2 из 20. Ну, тоже ничего. И последний взмах. Интересно, будет мне счастье? Удар. Поздравляем, Ольд. Вы только что разобрали кирпичный завал. Вы получили 1 кристалл Теллила. Есть! Отлично. Значит, квест мага обретает новые очертания. Очень даже многообещающее начало. Согласен. Система пожадничала, всего 1 кристалл выдала. Но это уже не важно. Главное, есть Теллил. За работу. Ну, держитесь, куча мусора. До полудня самозабвенно махал киркой. Вернее, это делал за меня бот, а я в это время штудировал те крохи информации, что были в инфопортале игры. Словно подтверждая одно из самых затертых до дыр изречений, не все так просто, виртуальное небо несколько раз поливало меня дождем. Он и сейчас идет, противный такой, капли мелкие, норовят упасть за шиворот. То, что утром еще было похоже на обычный внутренний дворик, за несколько часов превратилось в грязевое месиво. Уже в который раз мысленно благодарю шефа поводырей. Сегодня вечером, если увидимся, обязательно проставлюсь. Все кирпичные, мраморные и половина каменных завалов разобраны. Надежды на то, что система все-таки расщедрится, себя не оправдали. Теллил падал скупо. 1-2 кристалла, очень редко 3. Много пустышек. Не знаю даже, в чем причина. Хотя и так неплохо. 62 кристалла. Все же лучше, чем ничего. Пока бот руководил моим виртуальным телом, почитал, что собой представляет инстанс катакомба Задикая. Конечно, имея доступ к всемирной сети, разбор был бы более детальным, но, как по мне, той информации, что нарыл, было достаточно. Итак, катакомбы. Место не из самых приятных, впрочем, как и все в этой части Зазеркалья. Неприятно это место в первую очередь тем, что карты лабиринтов как таковой не существует. Насколько мне стало ясно из скупых и отфильтрованных комментариев на форуме игры, подземные коридоры периодически меняют свое направление. Каждый поход даже для тех игроков, которые побывали в гостях у духа древнего архитектора, не единожды, всегда начинается с нового листа. Кто-то добирается до главной пещеры раньше, кто-то позже. Плюс ко всему, лабиринт напичкан всякими ловушками и блуждающими очень агрессивными духами. И на закуску, уровень самого Задикая прямо пропорционален уровням игроков, решивших сразиться с ним. Но не меньше сотни. Короче, не самый удобный инстанс. Просмотр чата и заявок на рейды в катакомбы подтверждали мое предположение. Этот квест мне не выполнить. Просто потому, что никто меня туда с моим нулем не возьмет. Группы сбивались из игроков примерно 1 уровня. Бой с боссом инстанса очень сложный и требует максимальной отдачи. Никто не будет брать низкоуровневого бойца в рейд и тем самым рисковать всей компанией. Тем более, что я даже бойцом не являюсь. Как и предполагал, нужный мне желтый оникс находится именно в последнем зале. Вернее, в небольшом хранилище, что располагалось за последним залом. К слову сказать, вход именно в этом хранилище и охранял злобный дух Задикая. Сперва я был обрадовался. Мол, раз я уже такой из себя супершахтер, то мои услуги по добыче необходимых ресурсов пригодятся кому-нибудь. Но не судьба. На форуме четко и ясно говорилось. Все приятные бонусы находятся в хранилище и после боя распределяются лидером между членами группы. Открыл было аукцион, но вовремя увидел, что этот минерал из категории квестовых предметов и является непередаваемым. Так что повсюду незадача. Я, конечно, попытаюсь напроситься в группу, но не думаю, что из этой затеи выйдет что-то путное. Что там у нас на часах? 1:30. Не пропустить бы караван. Согласно расписанию, поводыри прибудут на центральную площадь в 2:30. Буду заканчивать здесь. Завтра продолжим. Мне еще нужно заскочить в магазин за письменными принадлежностями, а также купить местную прессу. Задание Стряпчего никуда не делось. Раз уж назвался груздем, полезай в кузов. Навигатор быстро проложил самый удобный маршрут до ближайшей канцелярской лавки с приметным названием «У Тиффани». Пока шагал, просмотрел все цены на канцелярию на аукционе. Очень много всего. Ручки, карандаши, перья, чернильницы и чернила разных цветов, пластики, бумага всевозможных размеров и любого качества. В общем, игроки не сидят на месте, зарабатывают потихоньку. Один я, инженер-конструктор, собираю непонятные приспособления из недоступных материалов по странным чертежам. А мог бы вон хотя бы перья выщипывать из гусей по вечерам, а потом продавать на аукционе. Да, пишущего инструмента хоть отбавляй. Можно прямо сейчас купить что-нибудь простенькое и подешевле, и не тратить время на поход в лавку. Но, во-первых, не уверен, каким именно карандашом или пером нужно писать в журнале старого прохиндея. Во-вторых, как показала практика, неписи из всяческих лавок и магазинчиков лично для меня очень полезны в плане информации. Ну и в-третьих, сравню цены, да и газеты прикуплю. Канцелярская лавка находилась в самом начале Кривого переулка и выглядела не лучше, чем остальные здания в цитадели. Похоже, гостинцы кальтов долетели и сюда, но процесс восстановления шел полным ходом. Так что, думаю, в течение нескольких дней переулок не будет таким уж, кривым. Свежевыкрашенная дверь поддалась легко, и я оказался в довольно уютном помещении, приятно пахнущем свежей бумагой. Кстати, запах книг – один из самых моих любимых. Ни с чем не сравнимые ощущения, когда заходишь в книжный и знаешь, что на прилавках появилась именно та книга, выхода которой ты так долго ждал. Вот ты расплачиваешься с понимающе усмехающимся продавцом и берешь ее в руки. Стараешься вести себя обыденно, спокойно рассматриваешь обложку. Открываешь первую страницу, будто убеждаешься, она ли? Она. А вот и знакомое имя писателя, будто бы всю жизнь знал его. Название романа большим шрифтом, а дальше пролог, либо первая глава. Как-то остраненно ловишь себя на мысли, что тебя радует ее приятная тяжесть. Вроде бы открыл просто посмотреть оформление, но взгляд уже зацепился, запрыгал, побежал от слова к слову, от точки к запятой. Первый абзац проглочен в 1 секунду. Все, ты нырнул, ты уже далеко. Где-то на заброшенных островах или в глубине далекой галактики. В этом месте сжимаешь всю свою волю в кулак и мысленно говоришь себе: «Стоп, не сейчас. Сегодня вечером, когда все уснут, заварю чайку, сделаю бутерброды, укроюсь пледом и на время уйду, растворюсь, исчезну». Ну да ладно, что-то я отвлекся. Вон и продавщица подозрительно рассматривает, не иначе подумала не весь что. После непродолжительной беседы с хозяйкой лавки я приобрел необходимые письменные принадлежности и кипу местных газет. Будет чем заняться на ночь глядя после работы. До площади добрался быстро. Тут уже постепенно собирался народ. Никто особенно не прячется. Стоят и по одному, и небольшими группками. Разговаривают, смеются. У некоторых газеты в руках. Похоже на центральный автовокзал, правда выполненный в тонах фэнтезийного средневековья. Караванщики появились строго по расписанию. Впереди колонны огромной скалой вышагивает Кузьма. Сегодня не торопится, идет ровно, будто гигантский пароход. При виде огромного зверя невольно улыбаюсь. Вроде бы вчера только познакомился с его хозяином, но уже воспринимаю их обоих как своих. Не знаю, почему так. Видимо, все дело в психологии. Люди, которые изначально тебя защищали, не могут быть чужими. Они всегда свои. Саныч тоже меня заметил, улыбнулся и приветливо махнул рукой. «Молодца!» – весело выдал он. «Я знал, что выживешь!» «Привет!» – крепко жму руку погонщику и, улыбаясь, спрашиваю. «Позволь спросить, на чем основаны твои умозаключения?» Гном хохотнул. «Вид твоих быстро мелькающих пяток кого хочешь убедит. Должен заметить, рванул ты знатно. Любой бегун обзавидуется». «Это мы с радостью. Это мы могем». «Смотрю, ты время зря не терял», – кивнул гном. «Весь обвешан медалями». «Да уж, герой труда и обороны». «Слушай», – сказал Саныч, – «через 5 минут выезд. Если хочешь, айда ко мне. Заодно расскажешь, как устроился». Пожимая плечами. «Честно сказать, сам хотел попроситься к тебе, так что я только за». Гном ободряюще хлопнул меня по плечу. «Договорились. 5 минут. Можешь пока устраиваться у меня в кабине, а я пробегусь, посмотрю, как там наши. Может, помощь нужна?» Пока хозяин Кузьмы бегал по делам каравана, я, не теряя времени, устроился на моем месте. Вроде бы ехал тут вчера меньше часа, а уже вроде как привык. 5 минут пролетели незаметно. Я даже оглядеться не успел, как внутрь заскочил Саныч. Не один. За ним по пятам следовал еще один игрок. Ну вот, кто сказал, что мир зазеркалья огромен? Удивленно изогнув бровь, на меня смотрела старая знакомая. Молчаливая Альвийка, с точно характеризующим ее поведение ником – Тень. Я улыбнулся. Она нахмурилась. Не замечая нашей пантомимы, устраиваясь на своем месте, Саныч объяснил. «Знакомься, Ольд, моя племяшка. С нами поедет». «Лис, ну чего стоишь? Садись, говорю». «А мы, собственно, уже знакомы», – сообщаю я. «Серьезно?» – удивился Саныч, заметив, наконец, наши взгляды. «Да, дядь Саша», – кивнула Альвийка и присела рядом со мной. «Помнишь, я тебе рассказывала про болото? Это вот он и есть». Бездорожье полностью оправдывало свое название. Канавы, заполненные мутной водой, невесть откуда взявшиеся скальные обломки, поросшие бурой травой, колючие кусты, то и дело преграждающий путь. Но все эти препятствия Кузьма, похоже, даже не замечал. Тянул себе свой бронированный вагон, лишь изредка мотая здоровенной башкой. Мы уже 20 минут в пути. Кстати, Лиза, так зовут племянницу Саныча, оказалась не такой уж и молчаливой. Ей, конечно, очень далеко до звания болтухи года, но, по крайней мере, она участвовала в разговоре. О возрасте особо не говорили, но, думаю, девушке 20, максимум 25. О личном тоже помалкивали. Насколько я понял, она жила со своей бабушкой. Тему родителей не поднимали. Видимо, там не все гладко. Да я особо и не настаивал. Не люблю лезть в душу. Должен заметить, первое не совсем приятное впечатление о Лизе навсегда улетучилось. Будто совершенно другой человек сидел рядом со мной. Ее мягкость и скромность там, на болотах, я принял за невоспитанность и холодность. А еще, может быть, я не прав, но мне кажется, что на долю этой девушки выпали тяжелые испытания. «Значит, ты у нас местная знаменитость», – ухмыляясь, заявил Саныч. «На вчерашнем ивенте 3 медальки отхватил». «Да уж, чую, эта популярность мне еще боком вылезет». «Не дрейф», – отмахнулся гном. «Все нормально. Почти каждый через это проходит. Кусочек славы, так сказать. Кстати, Лис, что там у тебя с Тронусом? Как все прошло?» Я насторожился. «Да никак», – буркнула девушка, уставившись в окно. «Все как обычно». «Вот гады эти разработчики», – фыркнул Саныч. «Опять намутили. Может, не так спрашиваешь?» Лиза раздраженно передернула плечами. «Я уже по-разному пробовала. Ничего». «Значит, что-то не так делаешь», – наставительно сказал гном. «Сегодня там какого-то дварфа видели». «Знаю», – поморщилась девушка. Было видно, что Лизу этот разговор расстраивает намного больше, чем ее дядю. Я же, затаив дыхание, старался делать вид, будто ничего не происходит. Хотя даже ребенку было бы ясно, говорят обо мне. По крайней мере, других дварфов, вернее, если быть точным, лже-дварфов, я у мага в башне не наблюдал. «И что с того?» – продолжила она. «Может, он гайд чей-то выкупил? Вот и юзает инфу». «Конечно, выкупил», – согласился Саныч. «Без гайда там не обошлось. Только ты ведь сама понимаешь, гайд гайду рознь. То, что нравится коту, не всегда полезно мышке». Альвика сокрушенно вздохнула. «Я понимаю». В разговоре появилась пауза, и я решил ею воспользоваться. «А что, собственно, не так с этим тронусом?» «Все так, дружище, все так. Кроме того, этот магический гаденыш вот уже несколько недель очень неудобные квесты стал раздавать. Народ уже службу поддержки жалобами завалил. Почти все задания этого НПС завязаны на ничейной земле. Да на ту часть, куда большинству игроков путь заказан. Короче, выполнить их можно, но только без помощи высокоуровневых игроков не справиться. Люди вон вынуждены нанимать группы, состоящие из хай-левелов. Цены у них, сам понимаешь». «Так какие проблемы? Свет же не сошелся на этом маге. В игре вон сколько неписей». Саныч и его племянница, улыбаясь, переглянулись. Гном провел широкой ладонью по бороде и начал объяснять. «Понимаешь, Олег, вся проблема в том, что этот чертов маг входит в состав цитадели. В нем состоят все сотники семи замков, плюс их маги. Короче, местные начальнички». «Не понимаю». «Сейчас поймешь. Если в двух словах. В общем, существует один многоступенчатый квест. Одним из этапов задания является оказание помощи всем членам этого совета, будь он неладен». «Кажется, начинаю понимать. И?» «Это посвящение», добавила Лиза. «Если проходишь посвящение, получаешь доступ к квестам-подвигам». «Дайте-ка отгадаю. Доблесть?» «Точку», кивнул гном. «За каждый подвиг неписи, что их выдают, щедро отсыпают этой самой доблести». «Ясно», киваю я. «Тронус, значит, камень преткновения». «Не совсем», отвечает Лиза. «Есть еще парочка неписей. Скажем так, он один из этих камней». Саныч хмыкнул и покачал головой. «Не понимаю я всей этой беготни вокруг доблести. Мне вот без нее и так хорошо живется. Вытягивание денег, одним словом». «Без этой характеристики в будущем будет очень сложно», – парировала Альвейка. «Ты же сам это понимаешь». Похоже, этот спор начался не сейчас. «Чем же это сложно?» – фыркнул Саныч. «Ну, заскочил к нам в драме на один раз темный со званием сотника. Ну, потрепыхался малеха. Мы его в мостовую и закатали. Никакая доблесть не помогла». Лиза лишь осуждающе покачала головой, ничего не ответив. Видимо, у девушки имелись свои аргументы, но высказывать она их не спешила. Насколько мне стало ясно, Саныч из тех людей, на которых аргументы, даже самые весомые, никак не действовали. «Мне он с моим Кузьмой и так хорошо живется», – подвел итог гном, важно поглаживая бороду. «Я тебе, Лиза, давно говорил, бросай ты эти гонки за доблой и берись за ум. Давно бы уже тягача прокачала. В караван бы взяли тебя, денежку бы заработала». Девушка снова молча покачала головой. «Ну, делай, как знаешь», – с осадой в голосе выдал гном. «Только заруби себе на носу. Доблесть создана для тех, у кого денег полные карманы. А тебе еще бронзу отбивать нужно». «Дядь Саша, не начинай», – поморщилась она. «У тебя свой путь, у меня свой». «Ну-ну», – проворчал гном. Следующие минут пять мы ехали молча, думая каждый о своем. Первым молчание нарушил я. «А раньше с этим НПС было проще?» «Еще бы», – усмехнулся гном. «Чуть ли не самый легкий перс в плане квестов. Простенькие задания вроде уборки или, например, добычи желтого оникса». «Так-с, а вот тут поподробнее. Желтого оникса?» «Ага», – кивнул гном. «Тронус его чуть ли не вагонами запрашивает. Как ни квест, так обязательно желтый оникс. Думаю, он жрет его на завтрак, на обед и на ужин». «Что-то не припомню таких шахт», – импровизирую я. «Он не добывается в шахтах», – сказала Лиза. «Падает с песочных големов или из тайника в катакомбах Задикая». «Песочные големы. Интересно. Значит, есть еще и другой способ добычи этого минерала, так горячо любимого магом цитадели». «В тайнике его мало совсем», – отмахнулся гном. «Овчинка выделки не стоит». «В смысле?» – спрашиваю я. «Там вся закавыка в сдаче квеста», – ответил Саныч. «Чем больше оникса ты принесешь магу, тем щедрее он будет. Вот у тебя сколько свободных мест в ранце? Ну, плюс-минус 140. Значит, около 2000 кристаллов теллила получил бы. Может, больше. Меньше точно нет. Вот оно как, протянул я. Именно так, кивнул гном. Лиза усмехнулась. Тебе бы и этот квест показался невыполнимым. Если с уборкой и всякими посланиями, ты бы еще и справился. Там каждый справится. То вот с Сониксом тебе бы не стоило заморачиваться. Как в катакомбы, так и в лазурный кряж тебе пришлось бы нанимать группу. А это должна заметить куча бабла. Лазурный кряж? Да, кивает гном. Лока, где обитают песочные големы. Они все уровнем за 90. Как бы бредово это ни звучало, но у меня больше шансов управиться именно с големами. Повозку ощутимо тряхнуло, и разговор ненадолго прервался. Пока гном ругал слепого и неуклюжего Кузьму, я открыл карту. Такс, посмотрим, где находится этот самый кряж, тот, который лазурный. Опа, а вот что уже интересно. А ты что ж, дружище, тоже решил попытать счастье в накоплении доблести? Пошутил Саныч. Я лишь пожал плечами и улыбнулся. «Просто ему все интересно», – ответила за него Лиза. «Там на болотах он ребят тоже обо всем расспрашивал». Я потер переносицу, поправляя несуществующие очки. Тьфу ты. Похоже, этот жест проявляется в тот момент, когда я слегка взволнован. «По правде сказать», – начал я, – «у меня не было намерений забредать такую даль. Цитаделью никогда не интересовался, по большей части намеревался работать в шахтах, но вышло как вышло. Я здесь». «Да ладно, не кипятись ты так, Олег», – успокаивающе сказал Саныч. «У каждого свои цели, и, как вон моя племяшка сказала, у тебя свой путь. Так что ты все правильно делаешь». Я кивнул и тяжело вздохнул. Небольшой план уже созрел в моей голове, осталось только подобрать исполнителей, а вернее, в какой-то степени соратников. «Да, у каждого свой путь, но иногда дороги людей чудным образом переплетаются». «Ты это к чему?» – нахмурился Саныч. «К тому, что я хотел бы нанять вас обоих». Гном и Альвика удивленно переглянулись. «Поясни», – заинтересованный взгляд Лизы. «Дело все в том», – снова дотрагиваюсь до переносицы, – «что с песочными големами в одиночку мне не совладать». «Интересно, девки пляшут», – протянул гном. «Есть еще кое-что», – говорю я. «Мне необходимо заглянуть в соседнюю с лазурным кряжем локацию, но об этом потом». «Ну и во сколько ты думаешь, тебе обойдется этот рейд?» – улыбнулась Лиза. «Насколько я понимаю, ты хочешь, чтобы мобов били только мы вдвоем с дядей?» «Да», – соглашаюсь я. «Только вы вдвоем. Что же касается оплаты, здесь есть один момент. Предполагаю, что после того, как ты узнаешь все детали, эти големы тебе тоже понадобятся. Ну, вернее, не сами они, а желтый оникс». Саныч вдруг весело расхохотался и хлопнул меня по плечу. Лиза слегка опешила от дядиной реакции и продолжала непонимающе смотреть то на меня, то на него. «Ты еще не поняла?» – хохотнул Саныч. «Тот дварф, которого увидели в башне у мага, это наш Олег!»